привыкнуть к новому своему состоянию, смириться с судьбой, хотя бы до тех пор, пока он здесь, в сухой башкирской степи, а сестра Оля там, в заложниках. И где-то в Уфе остался еще брат Александр. Может быть, ему удастся спасти, выручить Олю. Мысль эта теплила надежду. Только бы они остались живы, только бы они... Тогда все закончится благополучно, и сегодняшний день, и другие, каким-то образом угаснет странная, непривычная война, и они все вернутся домой, в Березино, и будет мир. Андрей выдернул и зашвырнул в траву затвор винтовки, брошенный дезертиром. После каждой стычки с белочехами лишние винтовки некуда было девать. Нести тяжело, а бросить — трофей врагу. Однако затвора показалось мало. Трехлинейка еще оставалась оружием. Андрей всадил штык в землю и попытался сломать его. Гнул, налегая телом на приклад, раскачивал в разные стороны. Четырехгранное жало пружинило и выворачивалось из земли. «Крепко сделано!» — вдруг услышал он хриплый со сна голос. «Из самого хорошего железа!» За спиной стоял пожилой бородатый ополченец в длинной гимнастерке, щурился, позевывал, зябко встряхивал плечами. «Помоги!» — попросил Андрей. «Далась она тебе!» — отмахнулся красноармеец. «Не ломай добро! Как-никак старались, сделали! Жалко! Вон лучше комиссара встречай. Плывут». Андрей вышел на береговую кромку. По реке, цепляясь за бревна, плыли люди. В бинокль ясно были видны напряженные лица, широко открытые глаза и рты. Комиссар Шиловский что-то говорил и, отплевывая в воду, оглядывался назад. От взвода осталось человек 15. Придерживая шашку, Андрей спустил ноги с обрыва и покатился вниз. Пока разведчики приближались к берегу, Андрей умылся, сполоснул нательную рубаху. Сырая и прохладная, она еще на какое-то время отдалит момент, когда знойное солнце вновь припечет плечи и спину. Красноармейцы выбирались из воды и падали на береговой откос, раскинув руки. Дышали коротко, запаленно. Кто-то кашлял, отрыгивая воду. Шиловский, человек средних лет, в пенсне и большеватом английском френче, снял с бревна связанные сапоги и подошел к Андрею. Стоял босой, мокрый, но усталости не замечалось, разве что красноватые на выкат глаза смотрели сквозь линзы пристально и тяжеловато. «Что там?» — спросил Андрей. Комиссар достал маузер, вылил воду из деревянной колодки и проверил патроны. Потом также, не спеша, вложил оружие в кобуру, но крышку не застегнул. «Махин предал!» — сказал он и вскинул на Андрея настороженные глаза. «Махин нацепил погоны, и все бывшие офицеры партийных расстреляли». Андрей поднял с земли портупею с шашкой и револьвером. Комиссар следил за каждым его движением. «Ладно», — проронил Андрей и проверил ход шашки в ножнах. «Будем пробиваться за железную дорогу. Уйдем дальше от города и пробьемся». «На дороге чехи?» — возмущенно сказал комиссар. «Вам мало вчерашнего?» «А вы думали, они нас блинами встретят?» — тоже взвинтился Андрей. «Надо искать слабое место и прорываться ночью. Ночью пройдем, отдохнут люди и пройдем». Неожиданно он увидел среди красноармейцев высокого парня в гимнастерке с погонами прапорщика. «Из ваших», — кивнул на пленного Шиловский, перехватив, «все погоны натянули». Андрей подошел к прапорщику. Погоны свешивались с узких и покатых плеч, мокрая гимнастерка прилипла к телу, босые ступни ног белели на сыром песке. «Как же это случилось, прапорщик?» — спросил Андрей. Не знаю.